на яблоне, прозванной за своеобразную форму плодов кубышкой, появился пестрый удод или дикий петушок, как его именуют затонцы. Раздвоил тонкий, радужный, как китайский веер хохолок, потом сложил, потом снова раздвоил, опустился на землю, бесстрашно подскакал к шалашу и философски заключил: «Добро тут, добро тут». Ишь ты, теперь добро, а прежде-то худо тут, да худо тут. Верно, шельмец полосатый, добро, а будет еще краше, вот погоди трошки. Яблони и груши второй уж год начинали зацветать, но Михаил не допускал до завязи плодов, обрывал цвет, оставляя на дереве по 2-3 цветка, чтобы лишь проверить сорта яблок и груш. Раннее плодоношение пагубно для молодого сада. У дерева очень скоро прекращается рост. Наступает преждевременная старость, и оно не даст и половины того, что может дать, войдя в зрелый возраст. Пока же в полную силу цвели лишь скоросозревающие и непривередливые испанские вишни. Смородина, красная и черная, терн, малина, крыжовник. Яблоням оставалось ждать еще года 2-3. Но уже теперь каждая из них успела показать хозяину свой характер, свой нрав. Буйно рвущаяся вверх, краснолистая и красностволая кубышка была нежна, капризна и любила полив. Яблоко у кубышки ярко-красное, румяное, сочное. Едва почуяв обильную влагу, кубышка весело встряхивала густыми ветвями и как бы вся улыбалась свету вольному. Она была настоящей баловницей у садовника. Михаил холил ее, пожалуй, больше всех. Рядом с кубышкой, отделенная от нее только узкой тропой, росла тихая и грустная медовка. Яблонька со сладкими и упоительно душистыми, неожиданно крупными для нежных и слабой матери плодами. Медовка часто хворала и, как всякое больное дитя, была окружена заботой и любовью. Очень много зла приносили ей зайцы. Для Михаила этот трусливый зверек был страшнее волка. Из всех деревьев зайцы почему-то избрали медовку и тяжко ранили ее кожицу. Михаил закутывал медовку на зиму мешковиной, обматывал соломой, и все-таки заяц умудрялся точно бритвой, но отсечь наискосок ветку, то покоробить кожу. Однако выжила и медовка, и теперь немного, правда, отстав от своих подруг-ровесниц, тянулась вверх к солнцу. В два ряда по обе стороны выстроились анисовки. 6 удивительно похожих одна на другую сестер со светло-зелеными, почти дымчатыми листочками. С каждой из них Михаил в прошлом году снял по нескольку кисло-сладких, небольших, приплюснутых сверху и снизу ароматных яблок. Лучших для мочения на свете не существует. Анисовки, в противоположность кубышке, были беззаботны. Воды почти не просили и боялись только червей, охотней всего почему-то селившихся в листьях анисовых дерев. Анисовки росли дружно, в перегонки, широко и привольно разбрасывая вокруг кривые ветви. Каждое утро они встречали Михаила поребячьи забавным милым лепетом. А за ними поближе к игрице, напоминающие пирамидальные тополя, целились в синее небо острыми макушками 2 груши-бергамотки. Их мелкие и жесткие, как у лавра, листочки и при полном безветрии испуганно трепетали, ропща на что-то. сучья, длинные, щепастые, плотно жались к материнскому стволу. Днем бергамотки отбрасывали длинные тени, а ночью стояли темные, строгие, молчаливо настороженные, как часовые на посту. Немного поодаль по правую и левую сторону сада, на его флангах, на солнцепеке росли желтокожие китайские яблоньки. Они второй раз пытались буйно зацвести, но Михаил безжалостно укрощал их жадную тягу к материнству. В глубине сада, в тылу, в арьергарде трудно, но основательно подымались над землей Антоновка и Белый Налив. Они были неприхотливы, спокойны и царственно важны. По всему было видно, что собирались долго прожить на белом свете. У самого шалаша, в добром соседстве с молодым и крепким, как деревенский парубок, дубком, самозабвенно рвалась вверх раскудрявая зерновка, яблоня дичок, неведомо как затесавшаяся в культурное семейство. Ее никто не поливал, не обрезал на ней лишних сучьев, не делал ей прививок, а она и не нуждалась в этом. Росла себе доросла, успев дважды услать землю под собой великим множеством мелких, желтых, в зеленую крапинку, на редкость кислющих плодов. Даже мальчишки не отваживались вкусить от них. Михаил однажды решил было устранить зерновку, да пожалел. Больно уж хороша она собой, пышна, озорна, как девка на выданье. К тому же вместе с дубом она создавала вокруг шалаша великолепную прохладу, где приятно попивать чаек с малиной, да плести из липового лыка лапти. К этому ремеслу Михаил пристрастился сразу же, как только перекочевал на постоянное жительство в сад. От леса сад был отгорожен калиной и терновником, служившим одновременно и естественной изгородью. От реки напротив вишневого омута – калиной и высокой вишней Владимиркой. По бокам сливы, а за яблонями на прогалинах ровными рядами кустилась смородина, крыжовник. Позади шалаша на взгорке табуном высыпала малина. Вот мир, который будет окружать многие поколения Харламовых на протяжении долгих-долгих лет. Шли годы. Сад разрастался, густел. Подрастали дети. Их было уже трое. Петр, Николай и Павел. Маленькая Пиада, все еще похожая на девочку-подростка, рожала только сыновей, на зависть многим затонцам. По тогдашним законам земельные наделы давались лишь на человеческие существа мужского пола, на женщин не отпускалось и вершка. «Ты у меня умница», — говаривал ночами Михаил Аверьянович. Теперь его все уже называли по имени-отчеству. «Вон сколько богатырей народила! Добре, жинка! А на сердце камень!» Наделы не полагались не только женщинам, но и всем приезжим, инородным, странним. Они могли получить землю лишь с разрешения общества старейшин села. Для Михаила Аверьяновича это означало, что он должен был обратиться прежде всего к могущественному повелителю затонцев Гурьяну Дармидонтовичу Савкину. Михаил Аверьянович уже снял со своего сада несколько урожаев и выручил немного денег. Теперь он решил осуществить давнюю свою мечту – перебраться на постоянное житье в Савкин затон, богатый и землей, и лугами, и лесом, и огородными угодьями. долго терзался сомнением, пойти или не пойти на поклон Гурьяну. Скрипя сердце, пошел. Большой семье надобна земля, одним садом ее не прокормишь. Гурьян, Андрея дома не было, выехал в ночное, встретил Михаила Аверьяновича с удивлением. «Зачем пожаловал, а не кого?» Михаил Аверьянович вышел на середину избы, встал перед образами. На него глядели из темного, прокопченного лампадой угла свирепые лица. Видать, и богов Гурьян подобрал по своему же подобию. «Хочу в Савкин затон переехать. Бью тебе челом, Гурьян Дармидонтович, не откажи. Вовек не забуду». Гурьян зло просиял. «Так-то? Я знал, что придешь. Не минуешь, только разве так челом-то бьют? А пол хари, хари надоть, да в ноги, а гордыню-то спрячь. Ну, в ноги падать не буду, Гурьян Дармидонтович. Помру, а не буду». Михаил Аверьянович повернулся и тихо пошел к двери. «Ну и подыхай со своими хохлятами!» — крикнул ему вслед Гурьян. Михаил Аверьянович задержался, поглядел на хозяина, но ничего не сказал. Гурьян беспокойно заерзал под тяжким взглядом. На том, вероятно, все бы и кончилось, если б не Настасья Хохлушка. То, чего не мог сделать сын, сделала за него мать. Отправляясь к Савкину, она прихватила на всякий случай красненькую. Позже, страшно довольная собой, повествовала своей приятельнице Сорочхе. «На брюхе перед ним ползала. Не бывать тому, кажи, и все. Я в слезы, родненький, кажу. Батька ты наш, смилуйся, не губи. Дети у него, у Мишки-то моего, мало-мало меньше. Михаил-то мой, глуп, гордый. Простил бы уж ты его. Нет и нет. Тогда я ему 10 карбованцев подобрел, пообмяк трохи. Ладно уж, каже, вас, Настасья Остаповна, с дочерью да внуками жалко, а то бы ни в жизнь. А красненькую-то взял? А як же, взял. Ну и Господь с ним, ну и слава Богу». Гурьян Дармидонтович, оставшись наедине с десяткой, не сразу, не вдруг упрятал ее в свой кованый сундучок. Сначала повертел так и сяк перед глазами, понюхал, пощекотал ею кончик носа, чихнул от избытка чувств. Потом принялся читать по слогам написанное на 10-рублевке. «Государственный кредитный билет. 10 рублей». 10 рублей. Шутка ли? Тёлку за такие-то деньги купить можно, — проговорил вслух и продолжал читать. «Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы». «Без ограничения! Ишь ты!» Снова проговорил вслух и стал открывать кованый сундучок. Спрятав десятку, задумался. «Бумажка? А какая в ней селище-то? Скажи на милость, есть она у тебя? И ты человек? Нет, дерьмо собачье, тля, вошь, любой могет к ногтю